Глава 25. Главное слово. А ты оказался прав, старичок, стоит признать. У нашего начальника есть три эмоциональных фона. Обычный, его можно назвать повседневным. Деловой, это ускоренная версия повседневного. И расслабленный. Третий вариант, как вы, наверное, уже догадались, диаметрально противоположен второму. Версия замедленная, вплоть до метаболических процессов в организме. Обратите внимание, я не назвал ни радости, ни гнева, ни страха, ни всякой прочей человеческой эмоции. Знаете почему? А потому что у шефа их нет. Сергей Владимирович — это брусок дубовый, кирпичный столбик под фундамент нашей боевой организации. Металлическая стружка, слетевшая по недоразумению с памятника Железного Феликса. Начальник – предмет зависти флотилии арктических айсбергов, которые когда-нибудь дорастают, рано или поздно. А вот шеф не растает никогда. И не надейтесь, враги социалистического отечества. По идее, вместе со словами, произнесенными в мой адрес, шеф должен был учиться как минимум чувством глубокого удовлетворения от неожиданной правоты своего подчиненного. А нет, фон номер три. Только легкая расслабленность в чреслах, заметная лишь по некоторой речевой заторможенности. Говорю же, метаболизм. Немцы отозвались. Догадался я, проходя мимо татами и усаживаясь на излюбленный диванчик в углу спортзала. Что-то быстро, суток не прошло. Есть данные о награжденном. Стал переключаться начальник со своей третьей ипостаси на первую, проигнорировав, между прочим, мое последнее замечание. Угадал ты, почти во всем попал где-то около яблочка. Около? Очень близко. Ну, я слушаю. У вас что-то увертюра затягивается, Сергей Владимирович. Я уже говорил, что мне иногда дозволяется дерзить некоторым образом. Шеф еле заметно поморщился половиной лица, но педалировать не стал. Значит, в марте 1944 года значком за борьбу с партизанами в Симферополе, да и во всем Крыму почитай, был награжден всего лишь один человек. Некто Степан Крахмалюк. Прозвище, взятое в разработку в качестве позывного «Красавец» с ударением в третьем слоге. «Степан? Он разве не татарин?» — насторожился я. «Ни в коем разе. Самый, что ни на есть, славянин. Место рождения — село Заброды Ротновского района Волынского воеводства Польской республики». «Поляк?» «Тоже не совсем. Это восточные кресы, которые достались Польше от нас в 18 году. Он украинец. Как и его соплеменники, все детство и юность ходил под осаднюками. Это польские колонисты-переселенцы». «Знаю, кто такие осаднюки, не утруждайтесь. А какого он года?» «По данным Абвера, 1923-го». «Абвера?» «Да-да, ты не ослышался. Он был в разведшколе. После того, как попал в плен под Львовом». «Я так понял, все же довелось послужить в Красной армии?» «Правильно понял. В мае 41-го был призван в инженерные войска РККА и прослужил всего 2 месяца. У нас имеется в виду. У них же он служил гораздо дольше». Я задумался. «Если он был в разведшколе, то при чем тут борьба с партизанами? Не сходится что-то? Другая направленность должна быть в специализации. Вы не находите? Тылы противника, диверсии, радиоигра. В его деле есть что-нибудь про это?» «Я не видел дела», — сокрушенно вздохнул начальник. «Наши немецкие товарищи дали сведения только по телефону, что смогли. Или то, что захотели дать. Да еще и через корявого переводчика. К примеру, нам надо знать, что старший брат Крахмалюка, Петр, еще до войны, в 36-м, сгинул в польском концлагере в Бяло-Подляске. И что главная черта, отмеченная в характеристиках Степана, — лютая ненависть к полякам». «Любая инфа пригодится», — рассеянно заметил я. «А ненависть — это осаднюки постарались. Наслышан я про их художество на Западной Украине. Народ же после них советскую власть как манну небесную встречал в 39-м». «Пока другие хозяева не пришли», — сказал Пятый. «Некоторые оборотни в 2 счета перекинулись». Не все, конечно. Справедливости ради, надо сказать, что против фашистов билось большинство. И дралось это большинство на совесть. Да, да. Пропустил я агитку начальника мимо ушей. И бились, и дрались, только их очень быстро угомонили. Зондеркоманды с шуцманшафтом. И не без помощи услужливых односельчан, между прочим. «Информация для служебного пользования», — посуровел шеф, вспомнив, наверное, что именно наша контора была на острие западноукраинской проблемы. «Тут мне другие интересные вещи из Германии сообщили». Санузле спортзала скрежетнуло. «Там в душевой секции у нас есть фальшпанель, за которой оборудован черный ход, ведущий наружу в одну из подсобок открытого детского бассейна рядом с Дворцом пионеров. Судя по звукам, к нам спешил присоединиться кто-то из наших, кто-то достаточно крупный и шумный. Здрасте, Сергей Владимирович, старый салют!» Казет собственной персоной. Вчера и сегодня он с группой работал в поле, отрабатывали концы, оставленные злодеем, который тут, на Медне, от щедрот своих угостил меня доской по затылку. Надо думать, что это и был Степан Крахмалюк. Так легче стало? Без изменений. Сделанным равнодушием поинтересовался шеф. Ого! Велеречаво подтвердил Сан Саныч, переодеваясь в родную спортивную форму. На спарринг пойдете? Не сегодня. Шеф поднялся с дивана. «В двух словах, по Крахмалюку. Каким-то образом ты угадал с ранением этого фашистского прихлебателя. После разведшколы, по молодости лет, он был направлен в шуцманшафт для обкатки, так сказать, на практику. Крови попробовать. Во время уничтожения села Кертелесы на Волыне был отмечен немецким командованием за непримиримость к врагам Рейха. В деле указана особая жестокость при уничтожении гражданских лиц». Я знал про трагедию Кертелес. Историки вообще очень много знают и помнят. Если он родом из Ратновского района, Кертелес — это его родные места, его малая родина. Особая жестокость, говорите? Да, шеф глянул на наручные часы. Все верно. Особая жестокость при уничтожении своих собственных земляков. Учтем. Так что там с ранением? Вы начали что-то рассказывать? Я не забыл. Вообще-то это я тороплюсь, а не ты. Чего гонишь-то? Молчу. За Кертелесы Крахмалюк был приговорен местными партизанами к смертной казни. Заочно. Видимо, его зверство заметили не только немцы. Слухи пошли, разговоры. Хоть в живых после посещения шуцманов в деревнях оставались единицы. А может, и братья по оружию его сдали. Партизаны тоже с ними не особо церемонились, когда в плен брали. Подстрелили? Начальник опять недовольно поморщился. Убили практически. Пуля в голову на вылет. При смерти был, но выкарабкался, как на грех. За былые заслуги и под впечатлением чудесного воскрешения был отправлен в Крым на восстановление. Понял. Это я очередной раз обогнал паровоз. Как на перспективном диверсанте на нем поставили крест, правильно? И отправили в охранную команду концлагеря «Красный» в крымско-татарский шумобатальон. Я даже номер запомнил когда-то. А, 152-й, так? Уже можно удивляться? А то. Все верно. Все свои садистские наклонности он реализовал на пленниках концлагеря. А за месяц до освобождения Крыма нашими войсками к нему и пришла эта награда палача, значок с черепами. По которому мы его и вычислили, напомнил я пятому. Это все. Начальник выразительно глянул на выход из спортзала. «Ирина докладывала про твою задумку. Сыровато очень и ненадежно. Впрочем, она уже у ветеранов. Попробует обкатать схему на одном из свидетелей прихода Кондратьева в павильон. Надо просчитать все варианты, проанализировать достоверность и вообще посмотреть на реакцию людей». «Рано, рано это все, торопятся гибисты». «Отзовите Ирину, Сергей Владимирович». — попросил я. — Позвоните в совет, пусть дует на базу. У меня коррективы есть кое-какие, надо еще раз обсудить. — Все, мне некогда, — отмахнулся шеф. — Куратор ждет. Ирину отзову. Обсуждайте. Вечером доложите. Умчался. Как-то ровно отнесся он к моему очередному бзику по переиначиванию прежней идеи. — Что за идея? — коротко поинтересовался Казет, разогреваясь на ковре для предстоящей тренировки. Это его излюбленное состояние — скакать и прыгать. Я вздохнул. — Сан Саныч, если будешь носиться по ковру во время моего рассказа, у меня голова открутится при отслеживании твоего местонахождения. Может, присядешь? Давай я чайку заварю. У нас цейлонский есть. Круто? — Ну давай, барбулируй. Крутая гора. Это Казет намекает, что не нравится ему этот непонятный молодежный сленг. Он цапнул со стеллажа нож для метания, плюхнулся на диван и стал крутить смертоносную железяку между пальцами, сидя, как я и просил. «Значится так!» — начал я излагать свой прожект, параллельно готовя чайную церемонию. «Исходим из того, что убийца встретил Кондратьева случайно, в павильоне ветеранов, когда тот ждал председателя. Надо полагать, что душегуб в этот ветеранский совет вхож, или даже там числится. Согласен?» «Ого! Кого я вообще спрашиваю?» «Я предлагаю распространить среди завсегдатаев совета простенькую дезу, касающуюся якобы обнаруженных списков персонала концлагеря. 100% злодей на эту фишку поведется, гадалки не ходи. Судя по тому, что он сотворил с Кондратьевым и его семьей всего лишь при потенциальной угрозе разоблачения». «Фигня!» — Газет в своем репертуаре. «Странно будет выглядеть распространение этой информации среди ветеранов. С какой стати нам трепаться с ними про секретные архивы? Публично?» «Во-первых, не публично, а персонально». Набираясь терпения, стал я отсчитывать ложки с заваркой для литра кипятка. «Свидетелей всего около 15, и кто-то из них либо связан с Крахмалюком, либо сам Крахмалюк и есть». «А я так и не понял, кто такой Крахмалюк». «Это потом. Считаем пока за подозреваемого. Подпольная кличка Красавец. Ударение на ЕЦ. Возможно, сейчас ходит под фамилией Нарбеков. Это скорее всего. Я думаю, он позаимствовал документы у кого-то из сослуживцев в концлагере. У какого-то татарина с соответствующей фамилией. Так вот, сегодня пара воришек в школе натолкнула меня на одну детальку, которая в целях достоверности все поставит на свои места». «Пара воришек? Воруют в школе?» «Это не суть важно, Сан Саныч. Слушай дальше. Допустим, на нашего человека инкогнито вышел некий копатель гробниц, черный археолог или просто воришка-крысеныш. Якобы нашел он архивы из концлагеря и предлагает нам их купить». «Как это?» «А, ну да. В этом времени сия процедура выглядит диковато. Ничего, потерпят». «Как-как? Каком кверху? За деньги, разумеется. Вот такой вот нехороший и жадный человечишка». «Ну, допустим». «Предположительно, наш человек свою принадлежность к безопасности не засветил. Представился, к примеру, коллекционером старины и готов платить бабосы». «Чё платить?» «Саныч, не отвлекайся. Бабосы, лаве, хрустики, капусту. К вечеру, чтобы зачет мне сдал по уголовной терминологии». «Да понял я, понял. Не умничай. Пока вроде гладко. Чё дальше?» «А дальше так. Мы персонально общаемся с каждым из свидетелей на предмет, знают ли они такого сякого гражданина с этакими вот приметами. Продумаем потом, с какими именно. Детки-ветераны в недоумении, разумеется. Они таковского не знают. Потом естественным путем интересуются у нас, а на кой вам этот хрен нужен? А мы типа, тсс, секрет, мол, великий, но тебе одному скажу, потому как токмо тебе и доверяю. И взагали по заголям. Совхоз Красный, оккупанты, архивы и Гитлер капут для туману. И в конце главную конкретику, ради чего весь сыр-бор затевался. Там-то, сям-то, тогда-то, перегда-то архивы мы эти и получим, назло врагам. От того самого, про кого мы, подишь ты, и расспрашиваем. Но об этом, чтоб типа молчок и рот на замок». «Ничего себе наворотил». «А то». «Мне 5 кусков. Еще 2 положи». «Слепнется у тебя когда-нибудь». Булькнул я сахаром в кипяток. «Как вообще схема?» «Какая-то она вычурная». «Сан Саныч, ты какое слово только что сказал?» «Нет, подожди, это ты вообще? Эй, охрана!» «Угомонись, штопор в заднице». «Зачем он так?» «Нормальная схема. Детали только нужны». «Вообще не проблема. Вы хотите песен, их есть у меня». «Получается, этот красавец узнает про архивы и про то, что мы на них скоро выйдем». Казет глубокомысленно отхлебнул чай. «Этого он допустить не должен, поэтому к месту встречи выйдет заранее и затихарится. Так, это понятно. А если туда еще старички подгребут? Ну, которым вы про архивы рассказывать будете, просто из пенсионерского любопытства». «Элементарно, Ватсон». Я уселся рядом, тоже держа перед носом кружку с ароматным чаем с далекого острова Цейлона. «Встречу надо организовать за городом, подальше от цивилизации, куда не каждый просто так из любопытства и попрется. Скажем, у Байдарских ворот. Где-то в том районе и был бой за архивы в 44-м, а?» «Неплохо. А что, если красавец в тот момент увидит, что мы, типа, такие тоже ждем этого воришку-курьера и не осмелится себя обнаружить? Я думал об этом. Силы должны быть минимальны, но со скрытыми возможностями. К примеру, я и Ирина, на кого и напасть не страшно. Допустим, этот несуществующий воришка именно на Ирину и вышел. А она представилась фанатиком-археологом, аспирантом, и сына взяла якобы в поход. А, на Фаротскую церковь посмотреть. Там и надо встречу назначить. Строение на утесе, с трех сторон пропасть, за серпантином лесок, там группу поддержки разместить. Ты для страховки в самом здании. Там сейчас руины, пожар недавно был. А ты откуда знаешь? Тушил, блин. Знаю, Саныч, потому как читать люблю. Ну-ну. Мы с Ириной при случае отобьемся. Сами брать его не будем. Разведшкола Абвера все-таки. Мы всего лишь приманка. Вы же отслеживаете его на подходах и крутите ласты. Вроде все. Казец с шумом втянул в себя остатки чая. Это он только выглядит вахлаком. На самом деле шестеренки там в его голове аж визжат, наверное, от перенапряжения. Просчет идеи по всем направлениям. И это, я вам скажу, еще только предварительные, черновые наброски. Только он сейчас может сказать, стоит ли эта овчинка выделки или нет. За ним решающее слово. Ну, думай же скорее. В душевой опять что-то звякнуло. Казец со стуком поставил пустую чашку на тумбочку. Потянулся, мол, достали тут все его со своими пустяками. Ему бы по ковру попрыгать с палками-убивалками. В дверях санузла появилась Ирина. Ну чего прищурились, мальчики? Загадочные такие. Чаю чего-то хочется. Я сделаю. На свет вновь появился бурбулятор из лезвий и не очень чистая литровая банка. Помой только. Я послушно затрусил в душевую. Годится. Мы с Ириной синхронно развернулись к Сан Санычу. Хотя главное слово он уже сказал.